Распрощавшись с болтливым стариком, я пошел дальше по пыльному, пропавшему овечьей шерсти кварталу. И вскоре увидел мастерскую, расположенную прямо под открытым небом. В ней, к моему крайнему удивлению, сидел горбоносый Акила, давний мой знакомец по Риму, и ткал на спор с Павлом. Его жена Прескилла тотчас узнала меня, радостно всплеснула руками и объяснила Павлу, кто я такой, и как однажды защищал под ту сторону Тибра христиан от правоверных иудеев. «Правда, те времена уже в прошлом», — добавила Прескилла. «Мы раскаиваемся своей греховной слепой страсти, заставившей нас возвысить себя над другими. Мы научились подставлять правую щеку, когда нас бьют по левой, и молиться за тех, кто смеется над нами». Она тараторила пуще прежнего, а Акила был все такой же молчаливый и даже не прервал свою работу, чтобы поприветствовать меня. Я расспросил женщину об их бегстве и о том, как они оказались в Коринфе. «Им нечего жаловаться», — заявила Прескилла. Но тут же всплакнула вспомнить тех, кто умер при исходе из Рима и остался лежать на земле вдоль дорог. «Но они получили пальмовую ветвь», — говорила она, — «и умерли не с проклятиями на устах, а славя Иисуса Христа, отпустившего им грехи и из плена смерти, ведущего их в жизнь вечную». Я не стал ничего отвечать на это. Да и что можно было возразить глупой еврейской женщине, одной из тех, кто виновен в бедах и своих римских единомышленников, и правоверных иудеев? Вместо этого я почтительно обратился к Павлу. «Вчера я слышал проповедь и хотел бы обстоятельнее познакомиться с твоим учением. После твоей речи я обдумал несколько возражений, которые мы с тобой могли бы спокойно обсудить. Здесь неподходящее для этого место. Не желаешь ли ты прийти ко мне на ужин? Если я правильно тебя понял, ты не делаешь тайны из своих убеждений и не сочтешь зазорным оказаться за одним столом с римлянином». Как ни странно, Павел вовсе не почувствовал себя польщенным моим приглашением. Он устремил на меня пронзительный взгляд и коротко возразил, что мудрость Божья, и так с легкостью опровергнуть любой аргумент. Его же дело не устраивать диспуты, а свидетельствовать о явлении Иисуса Христа, очевидцем коего ему довелось быть. «Однако мне говорили, что ты проповедовал на ярмарочной площади в Афинах», — возразил я. «И уж точно афиняне не отпустили тебя, не поспорив». Мне показалось, что Павел не очень охотно вспоминает о своем пребывании в Афинах. «Как ты, стать, там над ним посмеялись». Впрочем, Павел утверждал, что и там были обращены в его веру. И среди них оказался даже один судья. Однако позволили они и впрямь чужаку убедить себя, или просто промолчали, чтобы не оскорбить чувства этого истого верующего человека, меня немало не интересовало. «Тебя просят всего лишь ответить на честно поставленные вопросы. Да и ужинать тебе, очевидно, как и всем прочим, не возбраняется. Уже слегка раздражен, не стану вмешиваться и сбивать тебя. Я буду слушать, а не спорить». Акила и Прескилла в один голос принялись уговаривать его, уверяя, что не знают обо мне ничего дурного. Во время беспорядков в Риме, вспоминая они, я, хотя и по ошибке, но все же принял участие в трапезе христиан. Отец же мой помогает бедным и слывет богобоязненным человеком. И все-таки мне казалось, что недоверие Павла не имеет никакого отношения к политике.